Глава 68. Столица Федерации. Икар. Июнь. 2345 год. Сеть червоточин. На главную планету Федерации, что неудивительно, можно было попасть через Хаб-0. Нас окликнули, как только мы вышли из ворот, но на этот раз мы поняли, что нам говорят, и выдали наш стандартный ответ на руанском. «Руанские корабли, я не могу найти сведения о вашей регистрации», — сказал страж. «Ой, еще одна заминка». Я стремительно нашел ответ. «На Руаноке нет правительства, и никто не может выдать новую регистрацию. По логике, за ней следует обратиться в столицу». Возникла пауза. «Принято. Пока ваши регистрационные заявки не будут одобрены, мы ограничим вам доступ к определенным траекториям и пунктам назначения. Сейчас я вышлю вам инструкции. Ожидайте». «А мы можем посетить столичный архив?» — вставил я. «Ответ отрицательный. Однако вы можете пообщаться с архивариусом. Инструкции будут в приложении». Дедал показал мне большой палец. «Черт побери, этот ответ гораздо лучше, ну, почти любого другого». «Дружище, ты теряешь навыки». «Угу. А может, просто шутки закончились?» «И уже давно», — ухмыльнулся я, — «но довольно задушевных разговоров. Идем к библиотекарю». Это была самая искусственная звездная система из тех, что я видел. Всю систему выпотрошили, оставив только 6 похожих на Землю планет. Они находились на общей орбите и двигались вокруг главной звезды с интервалами в 60 градусов. При этом каждая планета оказывалась в точке Лагранжа L4 или L5 для 2 соседних планет и в точке L3 для планеты, находившейся на противоположной стороне относительно Солнца. Это была почти Розетта Клемперера, только все планеты имели приблизительно одну и ту же массу. Схема выглядела довольно сложной, но она либо обладала стабильностью, либо кто-то регулярно корректировал орбиты. Чуть дальше, приблизительно на том же расстоянии, на котором Сатурн находится от Солнца, были 6 планет-гигантов в той же конфигурации. Я не понял, зачем местным понадобилось расставлять гиганты именно таким образом, но Дедал предположил, что они играют роль пастухов, собирающих вокруг себя космический мусор. Ну а почему бы и нет? Если мы получим доступ к столичным архивам, то просто спросим. Нам приказали выйти на орбиту, более-менее эквивалентную орбите Марса. Пришло время начать исследование. Но прежде мы подали заявки на регистрацию 2 кораблей Федерации. Я надеялся, что вреда от такой регистрации не будет, и что она, напротив, поможет нам лететь дальше. Как и ожидалось, нам ответил какой-то ИИ. Заполняя цифровые анкеты, мы безбожно врали, предполагая, что проверить большую часть этих данных они не смогут. Мы надеялись, что в случае отказа нас просто выставят из системы, а не отправят во что-то вроде прессователя отходов. Тем временем займемся архивариусом. Я прочел инструкции, отправил запрос на создание сеанса связи и получил ответ. «Мой номер...» — я потрясенно посмотрел на Дедала. «Мой номер в очереди... 132398? Какого? Населения тут нет, верно?» «Да, но с кем тогда общается архивариус?» В этот миг я получил еще одно сообщение. «Вы подключены. Какой у вас запрос?» «Ого! Ха, быстро у вас тут!» — буркнул я и обратился к архивариусу. «Кто создал остальные 132 397 подключений? В столице еще остались жители?» «Нет», — ответил голос. «Большинство запросов, даже когда здесь было биологическое население, присылали автоматизированные системы, которым требовалась информация о принципах нашей работы, правилах и процедурах. Этот трафик не ослабевает». «А, ну тогда ясно», — сказал Дедал. Шикнув на него, я спросил, «Куда делось население?» «Ваш номер очереди 145220. Пожалуйста, подождите». «Ах ты ж е...» Я вздохнул. «Одно подключение — один вопрос. Хм, возможно, нам придется подождать». Вскоре архивариус ответил. Население Федерации, все 114 видов, эмигрировало в связи с неминуемым уничтожением галактики. А погоди, я хотел спросить. Ваш номер в очереди 119191. Пожалуйста, подождите. Твою мать! — воскликнул я и от злости хлопнул себя по лбу. Это как просить джинна исполнить твое желание. Очень, очень хорошо подумай, прежде чем сказать что-нибудь. А нельзя как-нибудь ускорить? — заворчал я. Нет, — ответил архивариус. Ваш номер в очереди 193211. Пожалуйста, подождите. Я уставился на консоль, как громом пораженный. Моя челюсть отвисла. Дедал упал с кресла, не в силах сдержать смех. Зарычав, я подключился заново и, стиснув зубы, принялся ждать. — Какой у вас вопрос? — Какова природа и история фонтана антивещества? Фонтан антивещества обнаружили разведчики Йетели в 832 году по стандартному календарю Федерации. Он — либо белая дыра, либо червоточина, извергающая материю из региона, который в основном состоит из антивещества. Согласно некоторым теориям, существует другая Вселенная, которая является зеркальным отражением нашей. Именно так можно было бы объяснить тот факт, что в нашей собственной Вселенной преобладает материя. Если фонтан червоточина, тогда можно предположить, что ее создала древняя, уже исчезнувшая раса, поскольку макроскопические червоточины не возникают естественным образом. А если у нее нет спутников-пастухов, то почему она не схлопывается? Ваш номер в очереди 189229. Пожалуйста, подождите. Я медленно закрыл глаза, изображая бесконечную усталость. Это невыносимо. Наконец мне ответили. Если предположить, что это червоточина, то отверстию не дает закрыться вылетающее из него антивещество. Если это белая дыра, тогда ту же функцию выполняет черная дыра, находящаяся на другой стороне. Какой сейчас год по календарю Федерации? Как рассчитывается год по календарю Федерации? И что стало нулевой отсечкой для календаря Федерации? Ваш номер в очереди 184299. Пожалуйста, подождите. Я заскрипел зубами и свирепо взглянул на Дедала. Он уже рыдал. В данный момент идет 12902 год по календарю Федерации. Год по календарю Федерации — это 50 миллионов стандартных секунд. Стандартная секунда — это время, за которое атом Итербия совершает квадриллион колебаний. Это... Мне пришлось залезть в свою библиотеку, чтобы найти информацию о переходах Итербия из одного состояния в другое. Так, приблизительно 1,72 земных года, то есть летоисчисление по календарю Федерации началось 22191 земной год назад. Ого! Он не сказал тебе, как был выбран нуль, — нахмурился Дедал. Я не собираюсь спрашивать его о том, почему он так сделал. Он сделает вид, что это вопрос, а мне не очень хочется знать ответ. Сделав паузу, я обратился к архивариусу. Как была выбрана нулевая отсечка для календаря Федерации? Ваш номер в очереди — 119200. Пожалуйста, подождите. Я театрально вздохнул и начал ждать, закипая от ярости. За нулевую точку был выбран день, когда представители шести первых рас подписали текст Конституции. «Ух ты! Это так интересно!» — сказал Дедал и, вытирая слезы, вздохнул. «Я автоматизирую процесс. Надоело слушать, как мне называют мой номер в очереди». Я открыл виртуальную студию и быстро вбил в нее несколько команд. «А вот теперь давай заготовим вопросы».